14. Если реальность высшего сознания стоит над сознанием отдельного человека, то ключ к этому, кроме самой метафизики человека, дан в наличности исторического бытия как особой форме бытия. Мы уже знаем частое у Чаадаева подчеркивание той мысли, что христианство раскрывается лишь в историческом, а не личном бытии, что христианство нельзя понимать внеисторически. Но Чаадаев делает и обратный вывод. Само историческое бытие не может быть понято вне христианства. Надо отбросить то увлечение внешними историческими фактами, которое доминирует в науке, и обратиться к священному процессу в истории, где и заключено ее основное и существенное содержание. Только тогда по Чаадаеву раскрывается подлинное единство истории и именно ее религиозное единство. Чаадаев стремился к той же задаче, какой был занят Гоголь, к установлению основного содержания в истории, скрытого за оболочкой внешних фактов. Конечно, для Чаадаева есть всемирная история, субъектом которой является все человечество, но есть суть не в смешении народов, в космополитическую смесь, а в раздельной судьбе, в особых путях различных народов. Каждый народ есть нравственная личность. Смысл истории осуществляется божественной волей, властвующей в веках и ведущей человеческий род к его конечным целям. Это есть концепция провиденциализма, поэтому Чаадаев с такой иронией говорит об обычном понимании истории, которое все выводит из естественного развития человеческого духа, будто бы не обнаруживающего никаких признаков вмешательства божественного промысла. С еще большей иронией относится Чаадаев к теории прогресса, которую он характеризует как учение о необходимом совершенствовании. Против этого поверхностного историосовского детерминизма и выдвигает Чаадаев свое учение о том, что людьми управляют таинственные побуждения, действующие помимо их сознания. Что же творится в истории, как конкретнее охватить содержание исторического бытия? По Чаадаеву творится Царство Божие, и потому исторический процесс и может быть надлежаще понят лишь в линиях провиденциализма. Но Царство Божие, мы уже видели это, для Чаадаева творится на земле. Оттого христианство и исторично по существу. Его нельзя понимать потусторонне. Вот отчего историосовская концепция Чаадаева требует от него раскрытия его общей идеи на конкретном историческом материале. Здесь Чаадаев, если и не следует Шатобриану, у которого слишком сильно подчеркнута эстетическая сторона христианства, то все же в стиле Шатобриана рисует историю человечества. Но для Чаадаева, этого требовала логика его историософии, религиозное единство истории предполагает единство церкви. Раз через церковь входит божественная сила в историческое бытие, то тем самым устанавливается единство самой Церкви. Здесь мысль Чаадаева движется безоговорочным признанием христианского Запада как того исторического бытия, в котором и осуществляется с наибольшей силой промысел. С неподдельным пафосом, с настоящим волнением, с горячим чувством описывает Чаадаев чудеса христианства на Западе. Совсем как в горячей тираде Ивана Карамазова о Западе, как в словах Хомякова о Западе, как стране святых чудес. Чаадаев, как никто другой в русской литературе, воспринимал Запад религиозно. Он с умилением, всегда патетически воспринимает ход истории на Западе. На Западе все создано христианством. Если не все в европейских странах проникнуто разумом, добродетелью и религией, то все таинственно повинуется там той силе, которая властно царит там уже столько веков. И даже несмотря на всю неполноту, несовершенство и порочность, присущие европейскому миру, нельзя отрицать, что Царство Божие до известной степени осуществлено в нем. Высокая оценка западного христианства, соединенная с самой острой и придирчивой критикой протестантизма, определяется у Чаадаева всецело историософскими, а не догматическими соображениями. В этом ключ к его, так сказать, внеконфессиональному восприятию христианства. Католицизм наполняет Чаадаева воодушевлением, энтузиазмом, но вовсе не в своей мистической и догматической стороне, а в его действии на исторический процесс на Западе. Защита папизма всецело опирается у Чаадаева на то, что он централизует для истории христианские идеи, что он видимый знак единства, а вместе с тем и символ воссоединения. При изучении Хомякова мы увидим, что логика понятия «единство церкви» приведет его к совершенно противоположным выводам. Но надо признать, что у Чаадаева это понятие единства церкви диалектически движется историософскими, а не догматическими соображениями. Признавая, что политическое христианство уже отжило свой век, что ныне христианство должно быть социальным и более чем когда-либо должно жить в области духа и оттуда озарять мир, Чаадаев все же полагает, что раньше христианству необходимо было сложиться в мощи и силе, без чего церковь не могла бы дать миру христианскую цивилизацию. Чаадаев твердо стоит за этот принцип, который определяет для него богословие культурой. Неудивительно, что и успехами культуры измеряет он саму силу христианства. В этом ключ их критики России у Чаадаева. Горячие и страстные обличения России у Чаадаева имеют много корней. В них нет какой-либо одной руководящей идеи. Во всяком случае, Чаадаев не смог включить Россию в ту схему провиденциализма, какую навевала история Запада. Чаадаев откровенно признает какой-то странный ущерб в самой идее провиденциализма. «Провидение, — говорит он в одном месте, — исключило нас из своего благодетельного действия на человеческий разум, всецело предоставив нас самим себе». И даже еще резче. Провидение как бы совсем не было озабочено нашей судьбой. Но как это возможно? Прежде всего, систему провиденциализма нельзя мыслить иначе, как только универсальной. С другой стороны, сам же Чаадаев усматривает действие промысла даже на народах, стоящих вне христианства. Как же понимать то, что говорит Чаадаев о России, что провидение как бы отказалось вмешиваться в наши русские дела?